А сейчас мне придется приложить немалые усилия по наверстыванию пропущенного. Леди Вальпурга уже подобрала наставников для домашнего обучения магическим и магловским дисциплинам, так что я наслаждаюсь последними свободными деньками. Что ж, открыто усмехнулся Георг, не смею больше отнимать вашего драгоценного времени, Гарольд. Мисс Гринджер не простит мне ни одной лишней минуты задержки, а зная нрав ее наставницы, могу предполагать, что это будет болезненно. Передавайте поклон леди Блёк и скажите ей, что послезавтра я ее навещу. Хватит нам сидеть в стороне. На этой оптимистичной ноте мы раскланялись с Георгом. Заплатив за аренду переговорной, Гринграсс парировал в неизвестном направлении, а я воспользовался порт-ключом. Короткий субботний день далек от завершения, преступлением будет бросить Гермиону одну. Вскоре я вновь штурмовал на подъемнике вершины и лихо слетал вниз. Но повторить рекорд скорости и времени прохождения трассы, установленной Асторией, не получалось, хоть ты тресни. На все попытки улучшить результат мелкая поганка только похихикивала в кулачок. Смирившись, мы с Гермионой и Генри признали проигрыш. Сегодня не наш день, определенно. Ближе к вечеру небо затянуло тучами и посыпал снег. Генри и Астория портанулись в парижское имение Бликов, а мы остались ночевать в арендованном домике. Как назло, Гринджеры затеяли ремонт в своем доме, но мы не в обиде. Съемные апартаменты и мы вдвоем. Романтика с большой буквы «Р». То-то крестная так многозначительно поблескивала глазами в пятницу, когда вернувшаяся с Шармбатона невестушка озвучивала планы на выходные. Спелись, мерзавки. Но разве я против? Я только за. Когда домов эльф сервировал стол для припозднившегося ужина, за окном стояла сплошная белая стена, а в доме весело трещал камин и умопомрачительно пахло приготовленными мясными рулетиками и прочими деликатесами, которыми блеснул ушастый повар. Нет, никакого алкоголя и непристойности ни мы себе не позволяли, нам и так было хорошо друг с другом. Камин с наложенными на дрова чарами долгого горения, живое тепло танцующего пламени, большой клетчатый плед и одно кресло на двоих, чтобы не нарушить уютную идиллию. Незаметно убрав лишнее со стола, тактичный эльф испарился, а мы так и остались в кресле. Проснулся я от непонятного щемящего грудь предчувствия. Стараясь не разбудить доверчиво прижавшуюся ко мне Гермиону, я осторожно огляделся. В магическом плане все было в полном порядке. Чары на камине по-прежнему держались, поленья прогорели едва ли наполовину. Магический фон без изменений. Стрелки на высоких напольных часах в виде Эйфелевой башни показывали половину шестого утра. Беспокойство не уходило, по-прежнему монотонно царапая ледяными когтями душу. «Да что же это такое? Гермиона! Гермиона!» Разбудил я девочку. «Что?» Сонно потерев кулачком глаза, она вновь ткнулась лбом в мое плечо. «Не спи! Ты ничего не чувствуешь? Что?» Задрожав каждым кирпичиком, дом содрогнулся от мощного удара, жалобно треснув под напором снега, острыми осколками рассыпался цветной витраж. «Мерлин, лавина!» Закрыв собою девочку, я послал мысленный сигнал на фамильное кольцо. Аварийный портал выплюнул нас в центре гостиной поместья Бликов под Парижем. Вместе с нами портал захватил и кресло, и здоровенную кучу снега, накрывшую парочку в кресле с головой, и острейшую кованную пику, которую сорвала со стены альпийского домика и, словно бабочек, пришпилила ею к креслу влюбленную парочку. Находясь на грани магического истощения, грозившего вот-вот перейти в полное исчерпание ядра с последующим превращением в скрибаили или переходом в мир иной, я всеми силами удерживал Гермиону в мире этом. Не проснись во мне дар некроманта, мы бы уже оба давно обживали апартаменты у Миледи, а так я интуитивно не давал трепетной душе Гермионы отринуть телесные оковы, постепенно загоняя за окраину и себя. Я был там и не боюсь смерти, тем более лично знаком не с явлением как таковым, а с личностью, его воплощающим. Миледи не так страшна, как ее малюют некоторые доброхоты, но вот от ее ожидания даже дементоры порой покрываются ледяной коркой. Лично я готов умереть, но не отдать в леденящие ручки эту девочку, медовые глаза которой медленно тускнели, покрываясь туманной пленкой. Пока я ее удерживал от смерти, отдавая взамен свою жизнь, держал, не замечая, как по полу, стенам и стеклам высоченных французских окон змеятся дорожки изморози с красивым сказочным лесным и растительным орнаментом. Такие же прекрасные, как в далеком детстве прошлой жизни, когда мороз сковывал окна и я, с ногами забравшись на подоконник, любовался прекрасными нерукотворными картинами, представляя Деда Мороза, едущего через лес к нам на новогодний праздник. Но только сегодня от замерзающих на глазах окон не веяло ожиданием праздника. От двух подростков, стоящих одной ногой в могиле, во все стороны распространялся вымораживающий флер смерти. Казалось, мертвенное оцепенение захватило даже пламя в камине, чему бы я совсем не удивился, ибо в темном углу комнаты набирала объем бесплотная фигура в белом саване до пяты надвинутом до самых глаз глубоком капюшоне. Я отрицательно покачал головой. «Не отдам, мое, она должна жить, сдохну сам, но не отдам, Гар, Ольд», захлебываясь кровью, простонала Гермиона, чей взгляд на мгновение обрел прежнюю ясность. «Отпусти меня, нет, отпусти», содрогнувшись всем телом, она надсадно кашлянула, забрызгав мое лицо кровью, мгновенно замерзший. Занятый борьбой за выживание, я не слышал истошных криков из-за двери, сменившихся испуганными возгласами, когда Белла, Вальпурга, тетя Петунья и проснувшаяся мелочь в лице Дадли, Дафны, Астория и Генри ссыпались со второго этажа, где находились их спальни. Сначала сработали оповещающие заклинания, сообщающие о пробое защиты особняка, потом в сознание Вальпурги через крестильную связь ударила боль. Потом на гостиной посыпались магические барьеры, а стены начали покрываться изморозью. Волшебники в страхе отступали под давлением невидимого барьера, за границей которого все покрывалось льдом. Держащаяся за левую грудь полотняно-белая Вальпурга шептала защитные наговоры, словно птица на гнезде, закрывая собой детей, племянницу и Петунью. Она первая сообразила, что в мир сошла сила, с которой не совладать простым смертным. Не сама, лишь зыбкая тень от края вуали вечной невесты, но людям с волшебными палочками и без них остается только отступать перед превосходящим могуществом. Белла попробовала прорваться через живое оцепление в лице тетушки. Тщетно, матриарх Бликов одним движением левой руки, легко, будто пушинку, отбросила черноволосую красавицу назад. Глотая злые слезы, Вальпурга отступила еще на шаг от ледяной кромки. «Что это?» Стуча зубами от холода, а еще больше от страха, озвучила общий вопрос молодежи Астория. «Смерть», вместо тетки ответила Белла. На последних остатках магии, сам не понимая как, я извлек из нас металлическую пику. Чем и как, магия, наверное, если к железу не прикасались руками. Я еще не совсем сошел с ума вытаскивать из сквозной раны посторонний, скажем так, предмет, чтобы после этого гарантированно истечь кровью или же ею захлебнуться. Ха, вот и докатился я до чертиков и бреда в затухающем сознании. А как, скажите, воспринимать крылатую серебристую ящерку, опустившуюся на мое плечо? Магия из крылатой тварюшки била ключом. Даже не так, фонтанировала. Как жаль, что нам она уже не поможет. Фигура в углу обрела плавные женские черты, которые не скроешь никаким бесформенным балахоном. Похоже, мы оба скоро угодим в ее объятия. Недолго осталось. Я устал, очень устал. Так и хочется прикорнуть, закрыть глаза и поспать. Не смей. Острые зубы ящерицы впились в ухо. Больно. Твою налево. Офигеть, какой глюк. Натуральный. Зубастый и приставучий. Зашипев, ящерка, а теперь, взбодренный ею, я разглядел малюсенького дракончика, цапнула меня за нос. Хотелось спросить, за что, за глупость. На Парселтанге укорили меня. От стекающей с маленьких крыльев жизненной силы в голове несколько прояснилось и стало немного полегче воспринимать действительность. Словно голодный вампир я присосался к живительному источнику, перекачивая жизнь Гермионе. Я говорила, что отдам долг жизни, вот и наступило время собирать камни, с горьким пафосом шипело крылатое существо. Фигура в углу комнаты напряглась. Внезапно через забивающую разум муть пришло узнавание. Ирур. Невероятно, не думал, что они так умеют. Вот значит, как громадные драконы скрываются в горах. Ирур. Я вспомнил белоснежную дракошку, чью кладку яиц защитил от гиппогрифа во время съемок первой части «Волшебников». Тогда мама дракониха была в десятки раз больше нынешней визави. Да-да, что-то тогда было. Ирур просила не забирать малышей, обильно политых моей кровью. Признал-таки, сверкнула зубками дракошка, дыхнув синим пламенем на девочку. В коротком факеле было столько магии жизни, что глазам становилось больно от ее блеска. Гарольд, открыла глаза Гермиона. Времени нет рассусоливать. На чистом английском дракошка оборвала вертящиеся в головах вопросы. Вы согласны на закрытие долга и обмен? Какой обмен? Облизнув моментально пересохшие и потрескавшиеся губы, спросил я. Твое время еще не пришло, Но ты не отпустишь свою самку, и тогда вы уйдете оба. Я меняю свою жизнь и магию на ваши жизни, на ее жизнь. Все по-честному. Да или нет, ледяная госпожа, как должно, получит сегодня душу. Мою, снизошла до объяснений дракошка. А при чем здесь обмен? Вновь уплывая в забытье и абстрагируясь от острозубого глюка, выдал я связную мысль. Магия, цепляясь передними лапками в мой подбородок, шикнула Ирур. Я отдаю магию. Твоя самка перестанет быть просто человеком и тебе тоже достанется. Дракошка обнажила острозубый чистокол в усмешке. Ведь я выкупаю ее жизнь. Да, нет, решайся. Времени не осталось. Когтистые лапки, полосуя мой подбородок, давили с неимоверной силой. Взгляд фиолетовых глазок бусинок колол подобно иглам и сверкал ярче самых ярких звезд в ночи. Да, спаси Гермиону, если сможешь. Кусай. Дракошка притянула наши головы к своим бокам. Мелкая и удивительно сильная. Что? Кусай. Перейдя на драконрык, проорала Иврур. Сомкнув челюсти, я перекусил ее пополам. Какая у нее удивительно сладкая кровь. Пискнув, Иврур умерла, ярко-красный ручеек излился в приоткрытый рот Гермионы, девочка судорожно сглотнула. Шаровая молния драконьей магии разделилась на две части. Громадный грейпфрут погрузился в грудь Гермионы, маленький апельсинчик впитался в мою кожу в районе переносицы. Чуть глаза навечно в кучу не съехались. «Прости, моя хорошая, что я решил за тебя и лишил права выбора. Прости, нас накрыло холодное северное сияние». Продержавшись секунд 10, оно медленно погасло. Обмен совершен, магия признала долг жизни закрытым. Возле дамы в саване возникла призрачная фигура дракона. Скинув капюшон, призрак смерти обнял крылатого хищника за могучую шею, укоризненно погрозил мне пальцем и растаял утренним туманом вместе с нежданной и негаданной добычей. Оглушительно затрещали дрова в камине, неуловимо повеяло теплом. Арктическая стужа отступила на шаг другой. Гарольд. От мощного удара деревянные створки дверей рассыпались в труху. В гостиную с палочкой наперевес, в ночной рубашке в тапках на босую ногу ворвалась растрепанная крестная. За ее спиной угадывались расплывчатые тени остальных жильцов имения. Гарольд, Гермиона, смутно представляю, что в тот миг думала Вальпурга. Эмпатия на тот момент словно перегорела или вымерзла до основания, не давая никакого отклика абсолютно. Хотя предположить могу, ничего хорошего. Представьте, что бы вы подумали. Залитые кровью дети в порванной одежде, у молодого человека через прореху сорочки на спине видна свежезарубцованная рана, такая же на груди у девушки. Гора снега, в которой они лежат, ибо после ухода миледи ноги мои подогнулись и мы без сил рухнули в сугроб. Старое кресло и обледеневшая железная пика, покрытая застывшей красной коркой, перекушенный пополам дракончик и... Цвет волос у нас изменился кардинально. Брюнет и шатенка стали блондинами со снежно-белыми шевелюрами с каким-то легким голубоватым инистым отливом, характерным для окраски чешуи драконов вида сибирский иней. Какие мысли могут быть после этого? То-то и оно, сплошной сумбур. Живые, слава Мерлину, и ладно. Гарольд, Гермиона, что случилось? Как хочется спать, Кричер. Сознание благословенно погрузилось в безбрежно мягкое ничто. Глупое-глупое сознание... Оно еще не знало, что столь же глупый хозяин купил дракона в мешке. Интерлюдия. Средиземноморское побережье Испании. Испанское поместье семьи Креп. Джонатан Креп, лорд, муж, отец, хозяин заводов, кораблей, пароходов и вассал лорда Малфоя, черной хворью ему по печени, несколько минут назад вернулся с совещания в одной магловской компании, в которой широкоплечему брутальному джентльмену принадлежал блокирующий пакет акций. Компания вот уже второй квартал не могла похвастаться положительной статистикой, и совет директоров изо всех сил предпринимал меры для спасения ситуации. Акции тихо, но верно теряли в стоимости и катились вниз. Выглядя озабоченным, Джонатан в уме подсчитывал будущую прибыль. Совсем скоро компания присоединится к его холдингу. Зачем организовывать трудности, если вы не желаете что-то прибрать к рукам? Креп желал и очень сильно, затраты на понижение должны быть отбиты с прибылью. Пока что план не давал осечек, и проклятый Морган и Сюзерен оставался в неведении интриг лордов Гейла и Крипба, иначе бы на паритетных началах присоединился к их игрищам. Блондинистый ублюдок попил немало крови у друзей и напарников, влезая в их бизнес и отхватывая себе самые лакомые куски. Что Креп, что Гойл с удовольствием скормили бы Люциуса голодным оборотнем, но клятвы, будь они неладны. Люциус даром что не носил метки темного лорда, чистеньким остался. Неназываемый согласился с аргументами скользкого блондина. Для сохранения престижа на внешнем фронте метка лишняя. Работе с финансами, подразумевающие общение и взаимодействие со многими людьми и сильными мира сего, украшение на левом предплечье может навредить. Не все согласны с политикой его темнейшества. Ничего, сначала вальпургиевы рыцари возьмут власть, а уж опосля. Что будет опосля, узнать было не суждено. Лорд тогда принял аргументы Малфоя. А вот молодые и глупые наследники крепкой Гойлу угодили под раздачу и обзавелись стильными татушками, за что чуть было не остались без гроша в кармане, когда неназываемый сгинул в Годриковой лощине. Больше 10 лет прошло с тех пор, но властолюбивая скотина оказалась достойна своего учителя, Альбуса Дамблдора, ни в какую не желая отпускать своих друзей, затем последователей, плавно сменивших статус на слуг. Метки не пропали с исчезновением хозяина. Джонатан приказал эльфу сервировать столик и расставить мебель. Вскоре из Англии должны прибыть Кэтрин, лорд Гойл с супругой и сыновья владетельных джентльменов, которые не остались в Хогвартсе, аргументируя отъезд делами рода. В принципе, так оно и есть. Лорд задумчиво покосился на сервировочный столик, крякнул и протянул руку к бутылке марочного коньяка 10-летней выдержки. Выдернув пробку, он потянул носом аромат напитка, наполненный непередаваемыми флюидами солнечного винограда и старого дуба. Плеснув коньяк в снифтер, Джонатан вышел на открытую террасу. Да, в Англии сейчас сыро и промозгло, БРР. Больше всего он не любил разговоры про погоду, а куда деваться. Этикет, будь он неладен, хорошо хоть в Испании душа радуется теплу и солнцу. 23 градуса по Цельсию, парни хоть прогреют кости после сквозняков Хогвартса. Пригубив напиток и бросая нетерпеливые взгляды на аппарационную площадку, лорд Крепк задумался, правильно ли они поступают с другом, взваливая на сыновей неподъемную ношу ответственности за рода Гойл и Крепк. Вроде все давно обговорено и учтены все мелочи, тянуть дальше чревато негативными последствиями, но глумливый червячок сомнения по-прежнему терзал душу лорда. На память Джонатана пришло прошлогоднее воспоминание из откровений сыновей, которыми те поделились в соседнем поместье Гейлов. В тот день взрослые составили множество планов и не их вина, что почти все они рухнули из-за интриг старого паука. Дамблдор убрал со сцены мальчишку Эванса, видно, потеря влияния в Визингомате показалась ему достойной платой за избавление от пацана. Чего не рассчитал Светоч, так это феерического побега нескольких школьников на континент. Скандал получился знатный. Магическую Британию трясло, как при 10-бальном землетрясении, до сих пор Визингомат сотрясается от периодических офтершоков. Мда, Крепкий ядовито ухмыльнулся, люцы тогда тоже знатно придавили хвост горкой соли. Любо-дорого было послушать экзерсисы и экспромты блондина на несправедливость в жизни. Допив коньяк, Креп прозраженно притопнул ногой. Где Мордрит носит якобы жены сыновей? Взглянув на опустевший снифтер, лорд отказался от заманчивой идеи повторить. Сегодня ему требуется ясная голова и холодный разум. 2 месяца назад Кэтрин и Эбигейл сумели подобрать ключики к Андромеде Блёк и через нее подступиться к одиозной железной Вэл. Слово за слово, намек там, намек здесь, и женщины получили приглашение на Фиве от Слотск с подключом на 2 во французское поместье Бликов. Эби и Кэти провернули поистине титаническую работу, наводя мосты к Вальпурге. Подругами они, конечно, не стали, но главного женщинам добиться удалось. Матриарх Блёк взамен за некоторые щепетильные услуги, заключавшиеся в слежке за указанными старухой магическими фамилиями, передала Кэтрин написание древнего ритуала, с помощью которого возможно избавление от меток темного лорда. Когти. Хозяин. Когти слушает, хозяин. Перед человеком мел ушами по полу мелкий домовик. Джонатан отдал эльфу пустой снифтер и велел принести сигару, но покурить в тиши летнего сада не вышло. С громким хлопком на аппарационной площадке материализовались 4 человека, сжимавшие в руках обрезок веревки, самого распространенного типа международных портключей. После положенных по этикету приветствий, друзья отправили дам и сыновей переодеваться с дороги, а сами с сигарами разместились в летней беседке. Лейтмары мертвы, бросил в сторону Якоб Гойл. От информационного нокаута Крепк закашлялся дымом. Хе-хе. Ка-ха-ка-ха-х, что, как, лорд и наследник заморожены живьем в собственном доме. Кхе-кхе, кхе. На Кинг-Кросс они воспользовались камином. В Мэнере, в каминной комнате, их промороженные тушки и нашла жена Эдгара. Кто-то проник в родовое гнездо и прикончил 2 магов в самом сердце родовой силы. Хороший такой намечище сведущим магом, не находишь, но мы, ты считаешь, Кэтрин, Кати и Би должны забыть координаты, чьих мэнеров они передали Бликам. Не было их там и ничего мы никому. Я сам наложу на них обливейт. Факты упрямая вещь, друг мой. Блек сводит счеты, мстит за девчонку. Вчера дотла сгорел мэнер Хачкинсов и все, кто в нем находился, а так как наследник не способен возлечь с женщиной, считай, с Хачкинсами покончено. Забудь о них, идиоты, сплюнул лорд Креп. Вальпурга выставила им виру не такую неподъемную, как Флинтом. Все правильно, хоть Флинты на лицо не красавцы, но умом их Мерлин не обделил. Бухнулись в ноги и вымолили прощение. Не будем вспоминать о 100 тысячах галеонов отступных, а вот мертвецы заортачились. Их и вычистили в назидание остальным. Жестоко, выпустил колечко Джонатан и проводил его взглядом. Проклятие, наложенное девчонкой Гринджер, не спало. Могли бы сами догадаться, что она жива. Готов поставить 100 галеонов, это не последняя знаковая смерть. Дураков нет делать ответные ставки, отстраненно кивнул Гойл, смотря на тлеющий кончик сигары. Поддержу тебя, тем более блики получили координаты 3 точек. И я уверен, что у всей их семейки на сегодняшний день имеется железное алиби. Раздавив в пепельнице недокуренную сигару, лорд Гойл обернулся на звук шагов. По лестнице, ведущей на 2-й этаж со спальнями и гостевыми комнатами, спускались сыновья и жены. Когда все расселись в кресла, расставленные вокруг стола с напитками, Джонатан Креп, как хозяин имения, выдержал приличествующую случаю паузу, кашлянул, переглянулся с дамами и другом, после чего перевел тяжелый взгляд на молодое поколение, отчего наследники семей почувствовали себя крайне неуютно, с трудом удерживаясь, чтобы не заелозить седалищами. «Винсент, Грегори, не ошибусь, если вы сейчас гадаете о причине вашего экстренного вызова домой с пасхальных каникул», парни кивнули. «Что ж, не буду делать секрета, хотя позже вам придется принести целый букет обетов, но пока я хочу донести до вас, что вам предстоит сегодня примерить кольца лордов Гойл и Креп. Стоп-стоп, ничего не говорите». Тем более, возражения с вашей стороны не принимаются. Но у нас остаются вопросы, отец. Тем не менее, осмелился перебить родителя Винсент. Терпение, сын, вы получите ответы. Разве я не сказал? Так вот, говорю еще раз, сегодня вы примите на себя главенство народа Креп и Гойл. Вижу по вашим глазам, что вы догадались. Да, мы приняли взвешенное решение избавиться от меток и окончательно порвать с Малфоем. Тянуть до лета крайне нерационально. Тем более леди Нимфодора Блёк инспирировала бракоразводный процесс с нарциссой Малфой, в девичестве Блёк и Люциуса. Развод чреват для последнего крупными финансовыми потерями, возмещать которые он начнет с вассалов, а мы вложились в несколько проектов и крупное изъятие оборотных средств может дорогого стоить. Не исключено банкротство. Мы ходим по грани, но вряд ли этот факт волнует нашего сиятельного павлина. Вернемся к вашим возможным вопросам. В полночь в ритуальном зале Гринготтса будет проведен ритуал отречения. Сыновья вскочили с кресел, но были мгновенно обездвижены матерями и после лошадиных порций успокоительного зелья усажены обратно. Суть старинного ритуала, найденного Вальпургой Блек в пыльном, поеденном червями фолианте времен основателей, который 300 лет назад неизвестным образом угодил в семейную библиотеку темного семейства при Орионе Двоблике, заключалась в следующем. Лицо, желающее оборвать все старые связи, а также освободиться от клятв и обетов, данных под давлением силы или под принуждением, снимало с себя всю ответственность, полностью. То есть лорды Креп и Гойл передавали рода в руки сыновей, которые, получив полную власть, лишали фамилии и связи с родом заклейменных темной меткой отцов. Спасибо одному нюансу, Джонатан и Якоб клялись в служении темному лорду от себя лично, их клятва завязывалась на фамилию, а не на весь род. Фактически метка являлась знаком личного вассалитета. Аналогичная ситуация была и с Малфоем. Люциус ободрал как липку Джонатана Креба и Якоба Гейла, а не лордов Креба и Гейла, поэтому у планируемого ритуала есть все шансы на успех. Итак, безымянными и бесфамильными, бывшие лорды освобождались от служения, ибо для магии они умирали. Метафизическая смерть в чистом виде. Магический конструкт темной метки разрушался безвозвратно. Кэтрин и Эбигейл становились вдовами со всеми вытекающими обстоятельствами в виде регентства над молодыми сыновьями-лордами. На 3-м этапе, с одобрения юных владетельных сыновей, происходило повторное бракосочетание безутешных вдов на безымянных бесфамильных волшебниках мужеского полу. Чистой воды мезальянс, будущие мужья, лишенные имен, фамилии титулов, обратно получали от жен фамилии, новые имена, а возможно и старые, и подпитку от родовой магии, но на решение лордов влиять уже не могли ни с какой стороны, даже выпороть отпрысков магия не даст, так что вся ответственность, как бы они ни хотели, ложится на плечи парней, которым предстоит разгребать ошибки молодости своих отцов. Да, родители никуда не денутся, они по-прежнему будут сыновьями, они остаются руководить бизнесом в магловском мире, где их юридический статус остается без изменений, а если их назначат управляющими, то и в магическом. Да, они всегда помогут словом и делом, но с точки зрения магических законов, права Джонатана и якобы на сыновей становятся ничтожными. В магическом мире их статус падает до уровня чистокровного мага во втором поколении. Такова цена за освобождение от метки и навязанной вассальной клятвы. Присутствует еще несколько немаловажных нюансов. Ритуал должен быть добровольным со всех сторон. Магия сразу определит несогласие любого участника. Какое наказание от слепой стихии последует за принуждение или Империус лучше не спрашивать. Куча трупов и прерывание основных ветвей рода в крепкий Гойл. Нужны мощные накопители маны и жертвы. Человеческие. Благо в Лютном хватает отребья с волшебными палочками за пазухой. В подвале Минора уже сидят 4 оборванца, убийцы и насильники, на которых клейма негде ставить, а крови на их руках столько, что пожиратели по сравнению с ними словно первые весенние фиалки, невинные цветочки. Если эти отбросы общества исчезнут, остальным станет легче дышать. Накопители родители взяли в аренду у бликов и гоблинов, отвалив за каждый камень по 10 тысяч галеонов, а камней ровно дюжина. 120 тысяч только за камни, взятые взаймы. Еще половина обозначенной суммы за аренду ритуального зала и комплекс зелий для реабилитации участников ритуала, которые после его проведения 3 дня пролежат пластом под наблюдением гоблинских колдомедиков в специальных палатах с искусственно повышенным магическим фоном. Парни как раз успеют оклематься к окончанию каникул. «Мы согласны», — синхронно буркнули Винсент и Грегори. «Мы не сомневались в вас, мальчики», — смахивая слезы, леди Гойл и леди Крепт по очереди обняли сыновей. «Блики, какая им выгода, что они затребовали за ритуал и камни помимо золота?» — спросил Грегори. «В корень зришь», — одобрительно хмыкнул Якоб Гойл. «Вы дадите клятву, никогда и ни при каких обстоятельствах не поддерживать Малфоев, Дамблдора и его партию, а также держаться подальше от Темного Лорда. Это само собой разумеется. А касаемо Визингамота, из-под Малфоя вышибается 2 кресла, его законопроекты отклоняются, а партия теряет последователей. Ловко, одним выстрелом убивается 2 или 3 зайца». Парни переглянулись, обменявшись с помощью легилименции мыслями, что они затребовали для себя: нейтралитет и непричинение умышленного вреда бликам и Эвансам. Все, умышленного. Ну да, ведь можно просто споткнуться и толкнуть в спину. Отец, младший Крепт поднял требовательный взор на родителей, почему леди Блёк поделилась с вами планами развода родителей Драка, и почему она их разводит. Винсент чуть подумал и добавил: отец Драка, лорд Малфой опять начудил, не знаю, хотя догадываюсь. Люциус частый гость в гильдии наемников и ассасинов, видимо подрабатывает посредническими услугами. Он не мог не знать, какая нужда привела Лейтмаров к ночным братьям. Отцы и дети, и присоединившиеся к ним матери около часа обговаривали все нюансы, после чего отправились по спальням набираться сил перед ночным ритуалом. На 2-й день пасхальных каникул наследники Крепт и Гойл сменили статус. Конец интерлюдии. Франция. Имение бликов в предместье Парижа Нии-Сюр-Сен. Шкряп, шкряп, шкряп, ша-ша-ша-кряп. Гарольд, что? Я с трудом сконцентрировался на Вальпурге. В чем столик-то перед тобой провинился? Он ни в чем не виноват. Прошу прощения. Сбросив вязкий туман тяжелых дум, я поднес правую руку к лицу и воззрился на блестящие, даже на взгляд острые, длинные черные когти, украшавшие кончики пальцев. Разглядев украшение, перевел взгляд на исполосованную глубокими царапинами и усыпанную мелкой стружкой столешницу, 5 минут назад бывшую журнальным столиком красного дерева. Репаро, крестная, направила волшебную палочку на пострадавшую мебель. Стружка втянулась в древесину, как не бывало царапины заросли, покрывшись бесцветным лаком. «Держи себя в руках», легко сказать «держи в руках», я бы и рад, но непроизвольные трансформации зачастую приводят к непредсказуемым эффектам. Вчера вот шкаф спалил, старинный, а уж какой раритетный, просто слов нет. Крестная потом долго высказывала мне: это Гермионе хорошо, чуть запахло жареным, так она в гнездо шмыкой делает вид, что не при делах, свернется клубком и почивает на подушке из 100 000 золотых галеонов. А я отдувайся. Ты успокоился? Повела бровью крестная. Да, когти втянулись в пальцы, будто их и не было. Погладив аккуратные розовые ноготки, я приготовился внимать Вальпурге. Дождавшись, когда внимание собеседника будет полностью поглощено ею, крестная выложила черную кожаную папку на пострадавший и позже отремонтированный магией стол. Калгриф, действо сопроводило слово, фамилия магического рода, которому предстоит исчезнуть из истории магического мира совсем скоро. Примерно через я поставлю точку в его существовании. Здесь все, да. Мириам и Аннабель Калгриф, старшие 4 годика, младшей исполнилось 3, с беспокойством в голосе сделала необходимую ремарку Вальпурга, глядя, как я рассматриваю колдофото 2 симпатичных маленьких волшебниц, просто ангелочков во плоти. Светлые кудряшки, губки бантиками, синющие, чисто бликовские глазищи, хотя с бликами Калгриевы роднились около 300 лет назад, но 9 колен чужой крови не пересилили гены темного семейства. Кровное принятие в другой род, припечатал я, определяя судьбу малышек. Найдется такой на примете, готовы их принять, я их сама воспитаю, сверкнув глазами, сказала крестная. Кровное вхождение. Хорошо, тепло улыбнулся я, поддерживая решение пожилой леди. Дети не виноваты в грехах родителей, не в данном случае. Лучшей матери, чем вы, леди Вальпурга, им не найти. Я думала, что ты предложишь Беллу, ерничая, обронила крестная. Она их избалует. Хаем, подтверждая очевидное, не нашла возражений моя собеседница. Лорд Дэвид, наследник Малькольм, леди Лиссандра, на стол ложились колдофото с изображениями приговоренных. Всего 5 имен и столько же колдоснимков. Кровная месть, объявленная мною, не оставляла шанса им и выбора мне, ибо 5 членов обреченного семейства перешагнули рубеж совершеннолетия, тем самым подписав себе смертный приговор. Точнее, его подписал наследник Малькольм, напав на Гермиону в Хогвартсе, а подтвердил папаша, ставший одним из организаторов попытки нашего убийства в Швейцарии. Прикрыв глаза, я с трудом удержал рвущуюся наружу ярость и погасил жажду крови. Хочкинсы, Лейтмары, Калгриевы, 3 семьи, 3 рода, сообща нанявшие наемников, рекомендованных Люциусом Малфоем для устранения ведьмы, проклявшие их сыновей. Чистокровные лорды ошибочно сочли, что убить виновницу импотенции и бесплодия наследников обойдется дешевле назначенной Виры. Нет ведьмы, нет проклятия, а от старухи Блек они как-нибудь откупятся. Известная формула, действенная, что характерно. Только спесивые лорды не учли несколько мелких нюансов. Меня, Ирур, крестную, Гермиону, Грингроссов, Беллу, юную леди Нимфодору Блек, домовика Денни и еще так, кое-кого по мелочи. Действительно ерунда, не стоящая тревоги. Нет грязнокровки, нет проблемы. А если с поганой тварью сдохнет аскабанский выползок, так вообще великолепно. Ловко меня наемники срисовали. 2 зайцев одним выстрелом, так сказать. Одна радость, Дамблдору никто из них не догадался донести, а мертвые умеют хранить секреты. Миледи гарантировала, что некроманты не сумеют призвать души убиенных, а тела мы сожгли и прах развеяли над морем. Больно и неприятно вспоминать часы после нашего чудесного спасения из ледяных ручек Миледи, но придется. У нас тогда состоялся целый совет Филих с мной в роли Кутузова. Быстро переговорив с крестной и лордом Григрассом, мы пришли к общему знаменателю о ловле по горячим следам, благо имелся свидетель, видевший колдующих волшебников. Маги опрометчиво не обращают внимания на домовиков. Денни не поднял тревоги, потому что маги накладывали различные чары в 50 метрах от снятого нами дома и никакой опасности их ворожбы не несла. Как могут быть опасны чары тишины или чары, убирающие вибрацию? А еще, 3 часами ранее эти же маги призвали снег, который так нравился молодым хозяевам. Ведь снег не опасен, он мягкий и красивый. Схватив Денни за шкварник, Гринграсс поволок смиренно принимающего свою судьбу домовика в Макдловский полицейский участок. Спустя некоторое время мы держали в руках подробные фотороботы таинственных чародеев. Глядя на распечатки, Георг Гринграсс задумчиво хмурился. Вскоре выяснилась причина морщин на челе мага. С одним из наемников он несколько лет назад имел дела очень скользкого характера. Опознанного звали Эрнесто Челетани. К вечеру следующего нанятые частные детективы вывели отца Дафны на искомую личность, просаживающие деньги в казино Монте-Карло. Выкрасть транжиру не составило труда. 2-я грациозно сыграла богатую магдловскую дамочку, клюнувшую на харизму респектабельно синьора, засыпающего на ходу, но благоухающего парами дорогого коньяка клиента и клеящуюся к нему дамочку легкого поведения секьюрити казино проводили до такси. Больше Эрнеста Челетани никто не видел, и участи его не стоит завидовать. Крови на руках наемника и его подельников оказалось предостаточно. Денег с заказов наемникам надолго не хватало, красивая жизнь рука об руку идет с большими расходами, тогда они промышляли ремеслом романтиков с большой дороги. Рим, Милан, Венеция, Лион, Париж, Берлин, Берн, Вена, налетчики на инкассаторские машины отметились во многих местах. Работа по официальному профилю у грабителей считалась чем-то вроде любимого хобби и служила прикрытием для темных делишек. Люциус нарочно искал самых беспринципных. Убивать для них было так же привычно, как высморкаться. Эрнеста запирался недолго, пытаясь поначалу корчить из себя невинную овечку, но три капли веритосерума развязали ему язык насколько возможно и все расставили по своим местам. Коллекция различных обетов не дала расколоть наемника до донышка, но детективы получили зацепку, а Эрнеста легкую смерть. Вскоре оказалась раскручена вся цепочка, выводящая на заказчиков. Замечу, у них чуть не выгорело прихлопнуть нас. Для безоговорочной победы не хватило микроскопической капли удачи, за которой весело празднуют, бьют в литавры и танцуют румбу. Не срослось. Просто некоторые, не будем показывать на них пальцем, очень хотели жить и еще больше хотели, чтобы жили другие, да и долги тяжкие не отпускали в мир иной. В общем, в итоге мы имеем то, что имеем, и кровную месть в придачу. Остальные, в том числе Барроу и Флинты, благоразумно предпочли Виру. Пусть они считают, что откупились золотом и артефактами, но я не премину напакостить этим гадам при любой возможности. Они это знают, Вальпурга это знает, я это знаю, но все держатся в рамках разумного и достигнутых договоренностей. Показательное истребление не самых последних родов Британии кого угодно заставит осторожничать. Пусть возносит молитвы древним богам и Мерлину, что живыми остались. После выплаты отступного, сейф и личной ученицы матриарха рода Блёк пополнились на 350 тысяч галеонов. Ни я, ни крестная не взяли себе ни монетки. Впрочем, 100 тысяч кругляшей из тусклого желтого металла пошло на лежанку в искусственную пещеру. Как оказалось, крылатые волшебные твари отличаются от простых смертных. Возлежание на золоте усиливает и стабилизирует их магию, особенно в период роста и взросления, благотворно воздействуя на магическое ядро и чешую. Поэтому некоторые драконы обожают подушки из презренного металла, а глупые люди их скопидомцами обзывают. Простим им невежество, это они от незнания реалий так думают. А еще некоторые гурманы не могут жить без свежей конины. Охотиться, понимаешь, вдали от пещеры им стрёмно, вдруг кто позарится на бесхозное добро. Поэтому умники не придумали ничего лучше, чем воровать принцесс и красавиц, приманивая на девичьи стати принцев и рыцарей. Интересно другое. У умников с пустой и тупой головенкой нашлась куча последователей по всей Европе. Или вы считаете, что сказки про драконов и принцесс родились на ровном месте? Не тут-то было. Любая сказка имеет под собой реальное основание, как и печальный конец, в нашем случае для драконов. Ведь в конечном итоге европейские виды мелкие людишки таки умудрились почти перебить. Ну, таки вернемся к нашим баранам, точнее драконам. Людоедством они и не страдали и не страдают. Потные и вонючие, моющиеся, дай бог раз в год мужики им были нафиг не сдались, если только обоняние напрочь отбить, в отличие от халявной четвероногой закуси. Ну, прихлопнут в азарте консервную банку о двух ножках, так кто ж ей виноват, осторожней надо быть. Это как геройствовать с голой пяткой на вострую сабельку. Далее мусор вытряхнуть из навешенного на него железа и отправить на откорм падальщиков, коня на вертел, золотишко и серебро. Если он и мается у пришибленного ценителя прекрасного, складывается под бочок, а там, глядишь, следующий гость пожаловал. Что интересно, некоторых красавиц потом из пещер не вытурить было. Привыкали, обживались, пока не находился тот, кто все-таки укорачивал крылатого хозяина на голову. Чаще всего этим красавчиком оказывался залетный маг, ибо простой смертный против дракона. Это даже не смешно, братцы. Так, первые удачливые маги-рыцари до инквизиторных времен и становились обладателями настоящих сокровищ, сиречь богатыми уважаемыми. Таким образом, из-за дурости и лени некоторых представителей крылатого племени, охота на драконов в Европе приобрела характер золотой лихорадки. В России крылатые твари известны с древнейших времен, чего стоят одни Горынычи, знаменитые на весь мир трехглавые драконы. Перед этим свирепым видом меркнет дутая слава венгерских хвосторок. Это все равно, что сравнить слона и моську. Горынычи, украинские бронебрюхи, уральские малахитовые, кавказские иглоспинные, болотные завывальщики, речные волногоны, лесные молотохвосты, алтайские тучерезы, северные ледобои – вот неполный список драконов, обитающих на просторах бескрайней страны. И, конечно, главные в нашем случае – сибирские инеистые драконы или сибирские иней, трех-четырехтонные красавцы с белоснежной, синеватой или голубоватой чешуей, словно покрытой утренним сверкающим инеем. Данный вид отличается от классических драконов одной характерной особенностью, выражающейся в дуальности дыхания. Иней может спалить вас драконьим пламенем, а может превратить в ледяную статую студеным выдохом. Очаровашки, правда, сильные, быстрые, всеядные, хотя предпочитают мясную диету, неприхотливые. Плюют на мороз и легко переносят нестерпимый зной, идеальные хищники. Почему я подробно остановился на драконах? А как о них не говорить, если Гермиона и я отведали добровольную жертву, испив ее кровушки, кто ж знал, что хитрая Эрур наделит нас своей сущностью? Мы теперь получеловек и полудракон, и все бы ничего, но я как всегда отличился. Фиг бы, хотя на язык просится другое слово яркой акцентной раскраски, с униформой дракона, но я недаром упоминал кота в мешке или не кота. Ладно, проехали. Речь о том, что лично мне Иру конкретно подсуропило. Слизерины словно птицы-говоруны отличаются от прочих магов Туманного Альбиона умом и змеиными униформами, передающимися по наследству. Я, змейка, по крайней мере должен был ею стать после соответствующего обучения и подозреваю, что змея из меня получилась бы ядовитая. Как говорится, все признаки были налицо. Маленький такой, с хорошего питончика Василиск. Плюс в предках зеленого мага отметились индийские ноги, а тут в змеиный бульон хорошенько так плеснули драконьей крови. Отсюда и корень всех проблем, нестабильность формы пульсация магического ядра. Как вам некий симбиотический союз змей, китайского и европейского драконов? Для меня так ужасно, при каждом воплощении проявляется новая особенность. То шея лебяжья, голову не удержать, то крылья зачаточные, как у китайского вида, то длинное змеиное тело с перьями вместо рогов, кицелькатль какой-то, прости господи, получается. Гермиона хохочет, а мне каково? Да и в человеческой ипостаси раз за разом меня преследуют частичные непроизвольные трансформации. Обзавестись когтями – это самое милое дело, или язык сам собою раздваивается. Про сожженную мебель при чихе я уже упоминал. Хотя да, магическими ядра у нас увеличились чуть ли не в два раза, но как в фильме «Москва слезам не верит», стабильности нет. Засим до полного устаканивания магии и овладения полученными от Эрур плюшками дорога в Хогвартс для меня закрыта. На год минимум, так что придется упорно налегать на окклюменцию и брать под жесткий контроль внутренний мир и живущих в нем зверей. Ко всему вышеизложенному есть великолепные предпосылки. Школа разума позволит мне навести порядок с анимоформами, разделив их по видам. Так, с легкого крыла Ирур у меня их образовалось три. Драконья, змеино-василисковая и пернато-змеиная китсанкоотливая. Хапнул так хапнул, проглотить бы не подавиться. К тому же консилиум приглашенных Вальпургой колдомедиков после соответствующих клятв и возбужденных плясок вокруг нашей парочки выдал эпикриз, в котором магическими чернилами по пергаменту из тончайшей овечьей кожи говорилось о необходимости переселения пациентов куда-нибудь под драконье крылышко. Как вам? Мол, в окружении драконьих стаи у нас все быстрее наладится и магия придет в порядок намного быстрее. А так как вид у Гермионы сибирский и я напоминаю помесь азиатского дракона с чемоданом, то сам Мерлин велел нам валить в Россию. Вот так вот, лапы в ноги и чешите в стаю. В принципе, я не против. На Алтае и побережье Байкала есть несколько чудных местечек, и драконы там водятся, как раз сибирские инеистые, и Велимир на письмо за моей подписью ответил положительно, разрешив въезд и проживание, под пристальным наблюдением, естественно, но с отъездом пришлось чуть повременить до конца расследования и завершения вендетты. Колгривы, жирная точка и завершающий аккорд перед отъездом. Этот рот я оставил на закуску из-за пикантной ситуации по той простой причине, что они некогда приносили вассальную клятву лорду Слизерину. Тот-то глава рода будто в омут с головой кинулся за Волдемортом, а самой тыковкой на плечах подумать ему оказалось некогда. Когда змеемордой пришел убивать бывшего хозяина моей бренной тушки и развоплотился, Колгриевов чуть Кондратия от магического отката не хватил. Сигнал громче не придумишь, можно было пошевелить извилинами, спуститься в гринготский сейф с родовым гобеленом и дотумкать, что клятва темному лорду тут ни при чем. Нет, мы же привыкли думать задницей, а не головой. Данное утверждение нашло подтверждение спустя 6 лет, когда уже я примерил перстенек основателя. Скажете, дело было шито-крыто гоблинами и глубоко заховано под магическими завесами тайн? Да, согласен, и шито, и крыто, но вассальная связь на гобелене должна была проявиться. Пусть имя осталось тайной за семью печатями, но сей факт должен был отложиться в головах магов, тем более, когда по ним долбануло нехилым проклятием после попытки убийства невесты сюзерена, которого они, по сути, предали уже не один раз. Колгриевы здесь имели шансы остаться на плаву, если бы им хватило ума кинуться в ножки и просить прощения, но забитые пропагандой чистокровности и лозунгами Волдемарта головы оказались не способны генерировать спасительную идею. Что ж, кроме Гермионы они пролили и мою кровь, чуть не устроив вечное свидание юного охальника и повесы с Миледи, поэтому вассалитета они лишились, а следом-следом рот исчезнет из анналов истории. Не будь дураками, мои кровники смылись с островов, променяв промозглую Британию на теплое средиземноморское побережье Испании. Летний домик недалеко от Барселоны обзавелся внушительным барьером и внушающим уважение набором магических ловушек по периметру. Нанятым лордом Гринграссом детективам пришлось изрядно побегать, высунув языки по европейским закоулкам, пока они не взяли след и не вывели погоню на убежище беглецов. К моему безграничному удивлению, в данном деле нам существенно поспособствовал альянс Гайлов и Крибов, которые давно обхаживали Вальпургу. Стоит взять на заметку активизировавшихся соплеменников. Я буду не я, если они не надумали кинуть Малфоя. Ладно, война план покажет. Здорово помогли связи в Министерстве магии Испании, подкрепленные инвестициями в бизнес и различного рода благотворительными акциями, в том числе в личное благополучие некоторых магов, но оно того стоило. Испанская Фемида обещала быть не только слепой, но глухой и немой, лишь бы посторонние не пострадали. Испанский мэнер Колгриевов решено было брать комбинированным способом. Специальные артефакты незаметно взламывали защиту, после чего под антиоперационный купол мэнера запускался экранированный от магии дрон Голем с внутренним накопителем из изумруда. Выполненный в виде птицы, он брал под контроль периметры и сопровождал пауков, магически уменьшенных механических големов, рунная защита которых выполнялась с помощью лазера. Моя идея, как не похвастать. Жаль, время работы последних устройств, незаметных для магических охранных контуров, ограничивалось 5 минутами, которых, по расчету, должно хватить на доставку девочкам мощных портключей, способных пробить защиту Хогвартса. Согласен, получается дорого, каждая такая игрушка товар эксклюзивный, стоят они чуть ли не по 10 тысяч галеонов за штуку и собираются мастером вручную в течение месяца, потом зачаровываются. Я выбрал у Гринграсса всю невеликую заначку, но выбор на самом деле невелик. Или так, или вперед на баррикады. Малышки, как договаривались, перейдут под крыло Вальпурги, став кровноблеками. А дальше срабатывает портал, выведенный над мэнором в точке пробоя защитного купола с математической точностью, и на здание падает адап, выкраденный с базы ВВС Шарамштайн. В результате мы имеем взрыв в замкнутом пространстве, ограниченном магическим куполом, к которому я прибавлю свой артефактный запрет на аппарацию. Если кто выживет, ну, я не знаю, это уже будет чудо на уровне божественного вмешательства. Штурма не планируется, зачем ненужный риск? Там, где не выиграть магией, на помощь придет технология. Яркий пример симбиотического взаимопроникновения миров, за который, на словах, всемерно ратует Дамблдор, жаль, что он проявляется на ниве убийства. Адап – объемно-детонирующая авиабомба. Операция прошла как по нотам, без сучка и задоринки. Взлом и проникновение големов осталось незамеченными ни магическими сторожами, ни камерами видеонаблюдения, ни наемниками с волшебными палочками в кобурах и израильскими УЗИ наперевес. Имелись на территории уединенного поместья и такие, оказывается, маги предпочитали жить в ногу со временем. К моей великой радости, девочки под надзором няньки-эльфийки купались в надувном бассейне, и я, наблюдая за ними глазами птицы, никак не мог взять в толк, а наколдовать бассейн хозяевам религия не позволяла, или это просто у них бзик такой на нервной почве, или каприз малышек. Что-то понесло меня не в те дебри, зато от души отлегло. Месть местью, но я еще, слава всем богам, не опаскудился до детоубийства. Мерзко это все, и так я себя чуть ли не последней сволочью считаю, одно и успокаивает, что не я это начал. Скрывшись в ветвях оливкового дерева, птица скинула со спины пауков, нырнувших в густой газон. Быстро перебирая лапками, те за 2 минуты добрались до бассейна, скрываясь от бдительной няньки, поднялись по бортику и синхронно прыгнули на спины малышек. Хлоп, девочки исчезли в сиянии сработавших порталов. Хлоп, над магическим куполом защиты открылся зев, из которого вывалилась сама смерть. Вовремя я успел сдернуть с носа специальные очки, позволявшие видеть глазами голема, иначе нечто аналогичное взгляду через телескоп на солнце грозило выжечь неосторожному наблюдателю сетчатку глаз. Бабах, выживших не было, страница с кровной местью перевернута, можно собираться в Россию. Часть 6. 1 сентября 1994. Шотландия. Хогвартс. Хогвартс. Хогвартс. Встречай меня. Я вернулся. Спрыгнув с подножки вагона и втянув воздух полной грудью, я несколько секунд озирался по сторонам, мучительно решая сложную логическую задачу. Пилить за Хагридом к лодкам или топать к каретам с фистралами. Как же поступить? По легенде, я сын советского дипломата Скриба, направленного на работу в посольство Союза в Великобритании, а так как сынишка оказался магом в энном поколении, то ему на роду написано постигать магические таинства. Соответственно, в английское министерство магии пришел запрос от русских товарищей на перевод ученика Китежского магического лицея в Хогвартс по программе обмена. Пожевав сопли, министерские чинуши удовлетворили запрос. По идее, я, первогодка, с другой стороны, что мне делать в лодках, таки я переводной ученик, идущий сразу на 4-й курс. Взвесив за и против, Александр Иванович Кощеев, лорд Эйздрик, он же ваш покорный слуга, направил стопы к каретам. Хотелось немного поведать о прикрытии и об отце. Иван Велимирович Кощеев, выходец из знаменитого темного рода Кощеевых, лишился магии в детстве из-за происка врагов. Днем позже враги сильно пожалели о своем коварстве, потерявши жизни на родовом алтаре Кощеевых, но магию ребенку вернуть не удалось. Чем знамениты Кощеевы, надеюсь, говорить не надо. Род это княжеский, можно сказать царский, хотя царская корона это позднейшая приписка стихоплетов. Впрочем, родоначальник на них не в обиде. Старик до сих пор коптит небо и обожает рубиться на компьютере в различные сетевые игры. Да-да, Кощей бессмертный — это вам не покрытый мхом и плесенью сморчок, а продвинутый юзер, владеющий долями во многих хайтековских предприятиях. И опять меня заносит. Хотел об отце, а соскочил на старика. Короче, лишившись магии, Иван Велимирович не унывал, найдя себя на другом поприще. Он с успехом закончил МГИМО и пошел работать по дипломатической стезе, благо с языками народов мира он был на короткой ноге. Английский, французский, немецкий, испанский, японский, китайский и прочее, и прочее, и прочее. Русский полиглот составлял реальную конкуренцию английскому краучу. Правда, в кристально чистой репутации Ивана Велимировича затесалось темное пятнышко интрижки на стороне с одной шведкой с английскими корнями. Нельзя сказать, что молодые люди так сильно любили друг друга, но пару ночей они провели со взаимным удовольствием, в результате постельных игр Ингрид Эйздрик неожиданно для себя понесла. Испугавшись гнева престарелых родителей, магов старой закваски, Ингрид сбежала в Союз, где и произвела на свет меня, не забыв осчастливить папашу орущим младенцем и усвистав обратно. Что там происходило дальше, история умалчивает, но неожиданно розовощекий карапуз остался единственным наследником почившего в бозе шведского рода. Шекспировская история, скажете? Ничуть, так мне проще будет влиться в слизерин, ибо лордство настоящее. Певереллом я не стал, но добровольная жертва Ирур вылезла мне боком. Эйздрик, ледяной дракон, спасибо тебе, милая, это ирония и сарказм. Если кто не понял, ты это, того самого, кудыть намылился? Нагло выдергивая из страны грез и воспоминаний, на мое плечо опустилась громадная лапища с грязными, криво обкусанными ногтями на сосискообразных пальцах. Ну, здравствуй, Хагрид. Встретившись со мной взглядом и стушевавшись от прянувшего в его сторону льда, полувеликан отдернул руку, словно виноватый ребенок, заведя ее за спину. Глядя на меня, здоровенный дядька изрядно мандражировал. Я что, такой страшный, или великаны создания магические, полувеликаны тоже? Скорее всего, внутренняя чуйка любителя различных монстров сигнализировала ему о магической твари, которая куда опаснее обычных английских чудовищ. Скрывая ядро и личную магическую мощь, характерную сильному взрослому волшебнику, а не 15-летнему шпанюку, я нарочно выпячивал животную составляющую, вынуждая окружающих строить догадки, кровь какой магической расы течет во мне и в какой пропорции. Глядя на милого мальчика с яркими зелеными глазищами, Хагрид судорожно склеивал треснувший шаблон восприятия, но тот вновь рвался на мелкие лоскуты, чем нервировал хозяина и заставлял бояться паренька с алебастровой кожей и хищными чертами лица. Оно, то самое, тут усе новички и первоки оно-то через, на лодках значится, с кем имею честь. «Мистер», — холодно спросил я, — «Хагрид я это самое, не из брагородных буду», — простодушно замахал руками лесничий. «Мда, что не из брагородных сразу видно», но домашний брагой отрубился Хагрида разило на милю окрест. «Это не надо, мистеров. Позвольте мне самому решать, надо или не надо. Куда идти, мистер Хагрид? Да вот здесь, а, туточки, тропинка к озеру-то. Вот туда-то и она одна, не заплутайте. Там и люмы световые». Кивнув старо-новым знакомым, с которыми пришлось вторично познакомиться в поезде и отвечать на многочисленные вопросы о том, как это иностранца угораздило оказаться на берегах Туманного Альбиона, благо легенда отрепетирована до последней запятой и на противоречиях меня не поймать. Спросите, с кем я вновь наводил мосты? Скрывать ничего не буду, поэтому отвечу: Лавнда Браун, близняшки Патила и Лайза Турпин. Так уж получилось, что все купе оказались заняты и простодушный русский уволень угодил в гнездо главных школьных сплетниц. Очень случайно, довелось приложить не такую уж маленькую толику сил, чтобы мои устремления не бросались в глаза и не выпадали за рамки случайностей. Я в курсе всех школьных событий, благо есть кому делиться информацией. Сохранившись за маской скриба, Агрусфилч талантливо скрывался в тени школьных событий, исправно поставляя мне информацию о всех раскладах и противостоянии директора с оппозиционными ему профессорами. Кому нужен старый скрип? Вот и директор не обращал на ворчливого и язвительного старика внимания, а завхоз, предоставленный сам себе, крутился, словно белка в колесе, будто Фигаро, успевая и там, и здесь. С этим разобрались, а девчонки вылили на мою снежно-белую голову мегатонны информации по ученической среде. Кто с кем и когда с разбивкой по табели о рангах. Конечно, в потоке восторженного щебетания было 90% ненужной шелухи, но я умел вычленять главное и избавляться от мусора. А подружки оказались куда умней, чем я о них раньше думал. Им бы дознавателями в органах правопорядка работать. Щебечет такая фифа и тут, бац, вопросик с подвохом подкидывает и все с такой сногсшибающей непосредственностью, и не подумаешь, что эти милые создания, словно голодные пираньи, с очаровательной улыбкой выгрызают очередную откровенность. Страшные создания женщины, пусть им еще расти и расти до женщин, но ухватки уже наработаны. Они ловко взяли попутчика в моем лице в оборот, стреляли глазками, улыбались, подбивали клинья, мимоходом интересуясь, свободно ли сердце их очаровательного сокурсника с далеких сибирских земель. Пришлось кованым сапогом умерять матримониальные аппетиты красавиц, заявляя о магической помолвке. На самом деле мы с Гермионой больше года женаты, но говорить об этом я не стал, хватит с девиц помолвки. А изучают ли в России темную магию, а любовные чары, а привороты, а не поделится ли кавалер с дамами секретами, а то в Англии учителя по таким важным жизненным дисциплинам днем с огнем не сыскать. К счастью, ужимки потенциальных невест не вышли за черту флирта, порой откровенного. Мне и девушкам хватило так-то не превратить заигрывание в фиглярство. Бедные мои мозги, еще бы минут пять и они бы вытекли из ушей, спасаясь от неудержимого девичьего напора. В общем, расставались мы довольные друг другом, взаимно утолив информационный голод и наговорив взаимных комплиментов. Хотя я подозреваю, что где-то меня все равно надули. Вид утлых лодочек породил приступ черной ностальгии. Боже, как давно это было! Как мы в них по четверо размещались, когда мне одному теперь ноги девать некуда. Мне, как и Хагриду, не пришлось тесниться, хотя ума не приложу, как это мелкое корыце не пошло на дно под весом школьного лесничего. Не бывает, господа, таких чар, не бывает. Это уже не магия, а чудо какое-то. Вверху предупреждающе сверкнуло и громыхнуло. Длинный ветвистый разряд прорезал темное небо, уткнувшись в черные клубы грозовых туч. Мощный акустический удар асфальтоукладчиком прокатился над озером. Сильный порыв ветра разогнал мелкую рябь, вместо нее подняв настоящие метровые волны. Вот черт, Только оказавшись под угрозой сесть водяному в приказ, я вспомнил порядком подзабытый канон с первосентябрьской бурей и явлением младшего Крауча народу. Нет, про явление живого мертвеца я помнил, а про буру как-то запамятовал. Ослепительно сверкнуло, искрящийся столб небесного электричества вонзился в бушующую поверхность озера. Бабах, заверещали перепуганные первачки. Шторм из карикатурного превращался в настоящий. Гигантский кальмар, не будь дураком, споро собрал свои щупальца в кучку и нырнул на дно. Свалил от греха подальше, Ктулху недоделанный. Бабах, гром и молния в этот раз вышли на сцену одновременно. Лодки болтыхало из стороны в сторону, они, словно морские суда, зарывались форштевнями в накатывающие валы, которые за несколько секунд не оставили на детишках ни одной сухой нитки. Дети кричали почти беспрерывно, роль старых морских волков пришлась им не по вкусу. Того гляди, кого-нибудь смоет или эти тазы-переростки покажут заросшие ракушками днища. Я-то по-любому выживу, обернусь драконом или змеюкой и выплыву. А вот мелкого криви жалко, его старший братишка Гриффиндорец наверняка расстроится. Да ну нафиг, на великом и могучем произнес я, выхватывая из кобуры волшебную палочку. В древности и в не такую седую старину на судах возили бочки с маслом. Тем, кто не интересовался историей, поясняю, что они использовали как последний шанс, выливая за борт, когда деревянная скорлупка с парусами вот-вот грозила пойти на дно. Масло растекалось по поверхности и ненадолго усмиряло волны. Вот и я воспользовался опытом предков, магическим хлыстом трансфигурации, пройдясь по горбам волн до самого берега. Широкая полоса подсолнечного масла накрыла воду. Ветер перестал срывать пенные шапки и бить со всех сторон. Прикрыв нашу утиную процессию куполом, я держал защиту до самого берега, после чего высушивал выпрыгивающих на пристань детишек, удостаиваясь благодарных и восхищенных взглядов от мелких спиногрызов.